37. «Я знал, что случится нечто подобное», — сказал Ирвин Гольдман. С этих слов все и началось. «Я знал это еще тогда, когда она выходила за тебя замуж. Я ей сразу сказал, что ее ждут все печали и беды, которые только можно вообразить, и еще чуть-чуть сверх того. И посмотри, что получилось». «Чёрт знает, что получилось!» Луис медленно поднял голову и посмотрел на тестя, который возник рядом с ним, словно злой чертик из табакерки с кипой на голове. Потом безотчетно взглянул туда, где стояла подставка с книгой для записей, и там же должна была стоять Рэйчел, но Рэйчел там не было. На дневной церемонии народу было значительно меньше, и уже через полчаса Луис опустился на стул в первом ряду и сидел, тупо глядя в пространство и почти ничего не соображая, лишь изредка отмечая приторный, удушающий запах цветов. Он ужасно устал и хотел спать. И дело было не только в пиве, выпитом за обедом. Его мозг, наконец, приготовился отключиться. Наверное, это и к лучшему. Наверное, если поспать часов 12-16, он сможет хотя бы немного утешить Рэйчел. Его голова склонилась на грудь, и теперь он видел только свои руки, безвольно повисшие между колен. Гул голосов действовал усыпляюще. Когда Луис пришел, он с облегчением отметил, что Ирвина и Дори не было в зале, но ему следовало бы догадаться, что их отсутствие — это слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Где Рэйчел?» — спросил Луис. «С матерью. Где и должна быть?» — ответил Гольдман торжествующим голосом, будто только что заключил крупную сделку. От него пахло виски, причем сильно. Он стоял перед Луисом как окружной прокурор перед заведомо виновным обвиняемым. Было заметно, что он не твердо держится на ногах. «А что вы ей сказали?» Луис начал тревожиться. Он знал, что Гольдман ей что-то сказал. Это читалось у него на лице. «Ничего, кроме правды. Сказал, что так всегда и бывает, когда девочка выходит замуж против родительской воли. Я ей сказал...» «Вы так сказали?» — недоверчиво переспросил Луис. «Да нет, вы не могли ей такого сказать». «Сказал даже больше», — отозвался Ирвин Гольдман. «Я всегда знал, что этим все и закончится. Или чем-то подобным. Я сразу понял, что ты за тип. Понял с первого взгляда». Он наклонился к Луису, обдав его парами виски. «Я тебя видел насквозь, жалкий ты докторишка. Сам ничто, ноль без палочки, а гонору выше крыши. Ты соблазнил мою дочь на идиотский, никчемный брак, потом превратил ее в посудомойку, а потом допустил, чтоб твоего сына задавила машина, словно какого-то бурундука». Большинство слов прошли мимо ушей Луиса. Он все еще думал о том, что этот старый козел мог сказать собственной дочери. «Вы так сказали?» — вновь спросил он. «Вы действительно так сказали?» «Надеюсь, ты будешь гореть в аду!» — рявкнул Гольдман, повысив голос, и несколько человек обернулись к нему. Из налитых кровью глаз Ирвина Гольдмана брызнули слезы. Его лысина блестела в приглушенном мягком свете флуоресцентных ламп. «Ты превратил мою славную девочку в посудомойку, лишил ее будущего, забрал от родителей и допустил, чтобы мой внук погиб на дороге под колесами грузовика!» Его голос сорвался на крик. «Где ты был? Не мог оторвать задницу от стула, когда он играл на дороге! Думал о своих паршивых статейках? Чем ты был занят, говнюк? Вонючий засранец! Убийца детей! Вот тогда все и случилось. У переднего ряда стульев в восточном зале. Луис увидел, как поднимается его рука, увидел, как задирается рука в пиджака, и из-под него выползает манжет белой рубашки. Увидел мягкий блеск запонки. Рэйчел подарила ему эти запонки на третью годовщину свадьбы, не подозревая о том, что когда-нибудь муж наденет их на похоронную церемонию еще не родившегося тогда сына. Его собственный кулак казался чужим, какая-то странная штука, прикрепленная к его руке. Кулак ударился о губы Гольдмана. Луис почувствовал, как они сплющились, мерзкое ощущение, как будто раздавил слизня. Удовлетворения не было никакого. Под губами тестя Луис ощутил твердо стиснутые зубные протезы. Гольдман качнулся и сделал шаг назад, задел рукой гроб Гейджа и слегка его сдвинул. Одна из набитых цветами ваз с грохотом свалилась на пол. Кто-то закричал. Это была Рэйчел, рвавшаяся из рук матери, которая пыталась ее удержать. Все присутствовавшие в зале, человек 10-15, замерли в страхе и замешательстве. После обеда Стив отвез Джада обратно в Ладлоу, за что Луис был ему благодарен. Он не хотел, чтобы Джад наблюдал эту сцену, совершенно немыслимую. «Не бей его!» — закричала Рэйчел. «Луис, не бей моего отца!» «Поднять руку на старика — это мы можем, да?» — пронзительно выкрикнул Ирвин Гольдман, обладатель всемогущей чековой книжки. Его разбитые до крови губы кривились в усмешке. «Поднять руку на старика — это мы запросто. Меня это не удивляет, гаденыш, совершенно не удивляет!» Луис обернулся к нему, и Гольдман ударил его по шее. Это был неуклюжий, несильный, скользящий удар, но Луис его не ожидал. Горло взорвалось болью, и, как потом оказалось, еще часа два после этого Луису было больно глотать. Голова запрокинулась назад, и он упал на одно колено в проходе между рядами стульев. «Сначала цветы, потом я», — подумал он. «Как там у Рэмоунс? Раз, два, марш вперед!» Ему хотелось смеяться, но смеха не было. Из больного горла вырвался лишь слабый стон. Рэйчел опять закричала. Ирвин Гольдман с окровавленными губами шагнул к Луису, который так и стоял на одном колене, и со всей силы пнул его по почкам. Боль напоминала яркую вспышку. Луис уперся руками в пол, чтобы не растянуться на животе. «Да ты не справишься даже со стариком, мальчишка!» — кричал Гольдман в горячечном возбуждении. Он пнул Луиса еще раз, снова целясь в почки, но промахнулся и попал в левую ягодицу. Луис вскрикнул от боли и на этот раз все же упал на ковровую дорожку, ударившись подбородком об пол и прикусив язык. «Вот!» — крикнул Гольдман. «Что-то я припозднился! Надо было отвесить тебе пинка, когда ты в первый раз заявился к нам в дом, скотина! Вот тебе!» Он снова пнул Луиса взад и на этот раз попал по другой ягодице. Он плакал и ухмылялся. Только теперь Луис заметил, что Гольдман не брит, в знак траура. Распорядитель похорон уже бежал к ним. Рэйчел вырвалась из объятий миссис Гольдман и тоже бежала к ним, не переставая кричать. Луис неуклюже перекатился на бок и сел. Тесть попытался пнуть его снова, но Луис схватил его за ногу двумя руками, схватил крепко-крепко, словно футбольный мяч, и со всей силы оттолкнул от себя. Гольдман с ревом отлетел назад, бешено размахивая руками, чтобы удержать равновесие. Он упал на гроб Гейджа, гроб модели «Вечный покой», сделанный в Сторивилле, штат Огайо, и стоивший очень недешево. «Оз, великий и узясный, упал на гроб моего сына», — ошеломленно подумал Луис. Гроб свалился с подставки с оглушительным грохотом. Сначала упал левый край, потом правый. Замок открылся. Даже сквозь крики и плач, даже сквозь рев Гольдмана Луис услышал, как щелкнул открывшийся замок. Гроб не распахнулся. Изувеченные останки Гейджа не вывалились на всеобщее обозрение. Но Луис хорошо понимал, и от этих мыслей ему стало дурно, что все они были избавлены от этого страшного зрелища исключительно потому, что гроб упал на дно, а не на бок. А ведь мог он упасть и на бок. Гроб лишь чуть-чуть приоткрылся и тут же захлопнулся снова, но Луис успел разглядеть промельк серого, костюм, который они купили, чтобы придать земле вместе с телом Гейджа. И что-то розовое. Может быть, руку сына. Сидя на полу, Луис закрыл лицо руками и разрыдался. Он потерял всяческий интерес к своему тестю, к ракетам МХ, к спору сторонников постоянных и рассасывающихся швов, к тепловой смерти Вселенной. В эту минуту Луис Крид хотел умереть. Перед глазами вдруг встала картина. Гейдж с ушами Микки Мауса, Гейдж хохочет и пожимает огромную лапу Гуфи на Мейн-стрит в Дисней-Уорлде. Он видел это словно наяву. Одна из опор помоста упала, другая накренилась и привалилась, как пьяная, к низенькой кафедре, за которой обычно стоит священник, произносящий траурную речь. Гольдман, распластавшийся среди цветов, тоже плакал навзрыд. Цветы, частично раздавленные, искалеченные, пахли еще сильнее. Рэйчел все кричала и кричала. Луис не мог ответить на ее крики. Образ Гейджа с ушами Микки Мауса постепенно бледнел, но прежде чем он пропал окончательно, Луис успел услышать голос, объявлявший, что вечером будет фейерверк. Он сидел, пряча лицо в ладонях. Он не хотел, чтобы кто-то видел его, его заплаканное лицо, его потерю, его вину, его боль, его стыд и, самое главное, его трусливое желание умереть, чтобы вырваться из этого ужаса. Распорядитель похорон и Дори Гольдман увели Рэйчел. Она все еще кричала. Позже, в другой комнате, отведенной специально для тех, кто не мог справиться с горем, зал для истерик или что-нибудь в этом роде, подумал Луис, она замолчала. На этот раз Луис, ошеломленный, но вменяемый и спокойный, сам сделал ей укол, предварительно выгнав из комнаты всех посторонних. Дома он уложил ее в постель и сделал еще один укол. Потом укрыл ее одеялом и присел рядом, глядя на ее бледное восковое лицо. «Рэйчел, мне очень жаль», — сказал он. «Я отдал бы все, что угодно, лишь бы этого не случилось». «Все нормально», — ответила она странным безжизненным голосом и повернулась на бок спиной к Луису. На языке вертелся идиотский вопрос: «С тобой все в порядке?» Но Луис его не задал. Это был не совсем тот вопрос, а вернее, совсем не тот. Луис хотел знать не это. «Тебе очень плохо?» — спросил он наконец. «Очень плохо, Луис», — ответила она и издала странный звук, похожий на смех. «На самом деле ужасно». Кажется, надо было сказать что-то еще, но у Луиса не нашлось подходящих слов. Он вдруг разозлился. На Рэйчел, на Стива Мастертона, на мисси Дандридж и ее мужа с выпирающим кадыком, на всех и вся. Почему он должен всех утешать? Какого чёрта? Он выключил свет и вышел из спальни. Теперь надо было поговорить с дочерью, но Луис вдруг понял, что для нее у него тоже нет подходящих слов. Когда он вошел в ее полутемную комнату, в первый миг ему показалось, что это не Элли, а Гейдж. Совершенно безумная, дикая мысль. Настоящий кошмар, наподобие той прогулки во сне, когда Виктор Паскоу увел его в лес. Но сознание Луиса ухватилось за эту мысль, подкрепленную неверным мигающим светом от портативного телевизора, который Джад принес Элли, чтобы помочь ей скоротать время. Долгое-долгое время. Конечно же, это был никакой не Гейдж. Это была Элли, которая теперь не только держала в руке фотографию Гейджа на санках, но и сидела на его стульчике. Она забрала стульчик из комнаты Гейджа и притащила к себе. Маленький складной стульчик с брезентовым сиденьем и брезентовой спинкой. На спинке была надпись, сделанная по трафарету: «Гейдж». Рэйчел заказала по почтовому каталогу 4 таких стула. У каждого члена семьи был свой стул с его именем на спинке. Стульчик Гейджа был явно мал Элли. Она еле втиснулась в него, и брезентовое сиденье опасно провисло под ней. Она прижимала к груди фотографию и таращилась на экран телевизора, где шло какое-то кино. «Элли, пора спать», — сказал Луис и выключил телевизор. Она поднялась со стульчика и сложила его. Похоже, она собиралась взять его с собой в кровать. Луис помедлил, думая, как лучше сказать ей о стульчике, и в итоге спросил: «Тебя уложить?» «Да, если можно», — сказала она. «Ты не хочешь... не хочешь сегодня спать с мамой?» «Нет, спасибо». «Точно?» Она слегка улыбнулась. «Да, она вечно стягивает на себя одеяло». Луис тоже улыбнулся. «Ну, тогда давай ложиться». Элли не стала тащить стульчик в постель. Она разложила его и поставила в изголовье кровати, и у Луиса мелькнула совершенно нелепая мысль. Вот кабинет самого юного в мире психотерапевта. Элли разделась, положив фотографию Гейджа на подушку. Надела свою кукольную пижаму, взяла фотографию Гейджа и пошла с ней в ванную. Пристроив снимок на полочке, умылась, причесалась, почистила зубы и выпила свою ежедневную витаминку. Потом снова взяла фотографию и улеглась с ней в постель. Луис присел рядом с дочерью и сказал: «Элли, я хочу, чтобы ты знала, мы это переживем, если будем любить друг друга и друг друга поддерживать». Каждое слово давалось с трудом, словно он не говорил, а ворочил набитые чем-то тяжелым тюки, и, закончив фразу, Луис почувствовал себя выжатым, как лимон. «Я буду хотеть сильно-сильно», — спокойно проговорила Элли, — «и буду молиться, чтобы Бог вернул Гейджа». «Элли...» «Бог может вернуть его, если захочет», — сказала Элли. «Он может все, все, что захочет». «Элли, Бог такого не делает», — неловко ответил Луис, и перед его мысленным взором встала картина. Он лежит в ванне, а на крышке унитаза сидит Чёрч и таращится на него мутными, совершенно пустыми глазами. «Он так делает», — не отступала Элли. «Учитель в воскресной школе рассказывал нам про Лазаря. Лазарь умер, а Иисус его оживил. Он сказал: „Лазарь, иди вон“. И учитель нам объяснил, что если бы он просто сказал „иди вон“, то, наверное, ожили бы все мертвецы на том кладбище, а Иисус хотел оживить только Лазаря». У Луиса вырвалась совершенно абсурдная фраза, а, впрочем, весь этот день был до краев переполнен абсурдом. «Это было давно, Элли». «Я буду следить, чтобы все было готово к его возвращению», — сказала она. «У меня есть его фотографии, и я буду сидеть на его стульчике». «Элли, ты слишком большая для стульчика Гейджа», — сказал Луис, взяв ее за руку. Рука была горячей. «Ты его сломаешь». «Бог поможет мне его не сломать». Голос Элли был совершенно спокойным, но Луис заметил у нее под глазами темные круги. Ему было так больно на это смотреть, что он отвернулся. Может быть, когда стульчик Гейджа сломается, она начнет понимать, что произошло. «Я буду носить с собой его фотографию и сидеть на его стульчике, и есть его хлопья на завтрак». Гейдж и Элли ели на завтрак разные хлопья. Элли однажды заявила, что шоколадные медвежата Гейджа напоминают по вкусу засохшие сопли. Если в доме не было других хлопьев, кроме этих самых медвежат, Элли могла съесть на завтрак вареное яйцо или не ела вообще ничего. «Я буду есть зеленую фасоль, хотя я ее ненавижу, и буду читать книжки Гейджа. Я буду следить, чтобы все было готово. Если вдруг он...» Она расплакалась. Луис не пытался ее успокоить, а лишь убрал со лба дочери прядь волос. В том, что она говорила, был свой чудовищный смысл. Держать двери открытыми. Вести себя так, словно Гейдж просто вышел куда-то и скоро вернется. Не отпускать Гейджа из настоящего, не давать ему уйти в прошлое. Помнить, что Гейдж делал так и вот так. Да, это было здорово. Такой замечательный мальчик Гейдж. И тогда будет уже не так больно, уже не так беспросветно. Луис подумал, что Элли, наверное, понимает, как легко разрешить Гейджу быть мертвым. «Элли, не плачь», — сказал Луис. «Нельзя плакать вечно». Но она плакала вечно. 15 минут. И заснула еще до того, как закончились слезы. Все же заснула, и в тихом доме часы пробили 10. «Не давай ему уходить, Элли, если тебе так легче», — подумал Луис, целуя спящую дочь. «Психиатры, возможно, сказали бы, что это нездоровый подход, но я только за. Потому что я знаю, что когда-нибудь, может быть, даже в ближайшую пятницу, ты забудешь взять его фотографию, и она так и останется лежать на постели в твоей пустой комнате, пока ты сама будешь кататься на велосипеде или пойдешь гулять в поле за домом, или отправишься в гости к Кэти МакГаун сшить одежду для кукол на ее швейной машинке. Гейджа больше не будет с тобой. Он все-таки уйдет и превратится в то, что случилось в 1984 году. Призрак из прошлого». Луис вышел из комнаты и на миг задержался у лестницы, задумавшись, не всерьез, не пойти ли ему спать. Он знал, что ему сейчас нужно, и спустился вниз. Луис Альберт Крид решил напиться и подошел к этому делу ответственно и обстоятельно. В погребе у него было припасено 5 упаковок светлого пива Шлиц. Луис пил пиво, Джад тоже пил пиво, и Стив Мастертон, и Мисси Дандридж иногда выпивала бутылочку, пока присматривала за детьми. «За ребенком», — мысленно поправился Луис, спускаясь в погреб. Даже Чарлтон, когда приходила к ним в гости, предпочитала пиво, но только светлое, бокалу вина. Так что прошлой зимой Рэйчел купила 10 упаковок светлого шлица на распродаже в A&P в брюере. «Это чтобы не мотаться тебе в Уоррингтон всякий раз, когда кто-то приходит в гости», — сказала она тогда. «Ты мне вечно цитируешь Роберта Паркера. Любое пиво, какое найдешь у себя в холодильнике, когда закрыты все магазины, — хорошее пиво, так? Так что пей и думай, какая выходит экономия». Прошлой зимой, когда все было хорошо. Когда все было хорошо. Забавно, как легко и быстро человеческий разум проводит это критическое разделение на «до» и «после». Луис взял упаковку пива, пошел в кухню и поставил ее в холодильник. Вытащил одну банку и закрыл дверцу. Услышав возню у холодильника, из кладовой вышел Чёрч и вопросительно уставился на Луиса. Кот держался поодаль, в последнее время Луис слишком часто его пинал. «Тебе уже ничего не будет», — сказал Луис коту. «Ты сегодня сожрал целую банку консервов. Если тебе мало, пойди убей птицу». Чёрч стоял и смотрел на него. Луис выпил половину банки и почувствовал, как пиво почти мгновенно ударило в голову. «Ты ведь их даже не ешь, да?» — спросил он. «Ты их просто убиваешь». Чёрч ушел в гостиную, поняв, что еды ему не дадут, и Луис пошел следом за ним. Ему почему-то опять вспомнилась строчка из песни: «Раз, два, марш вперед!» Он уселся в кресло и снова посмотрел на Чёрча. Кот развалился на ковре перед телевизором и настороженно поглядывал на Луиса, вероятно, готовясь бежать, если Луис вдруг решит его пнуть. Вместо этого Луис поднял банку с пивом. «За Гейджа», — сказал он. За моего сына, который мог бы стать художником или олимпийским чемпионом по плаванию, или вообще грёбаным президентом Соединенных Штатов. Ну что скажешь, говнюк?» Чёрч смотрел на него своими странными, мутными глазами. Луис допил пиво большими глотками, отозвавшимися болью в горле, поднялся, сходил на кухню и взял из холодильника вторую банку. И только допив третью банку, он впервые за этот день более-менее успокоился. Прикончив первую упаковку из шести банок, он подумал, что, наверное, все-таки сможет заснуть где-нибудь через часок. Вернувшись от холодильника с восьмой или девятой банкой, он уже потерял им счет и ходил заметно пошатываясь. Он взглянул на Чёрча. Кот спал на ковре или притворялся, что спит. Мысль пришла в голову так легко и естественно, словно все время таилась в глубинах сознания и лишь ждала подходящей минуты, чтобы выйти на свет. «Когда ты собираешься это сделать? Когда ты похоронишь Гейджа на том филиале кладбища домашних животных?» И следом за ней: «Лазарь, иди вон!» Сонный, медленный голос Элли. «Учитель нам объяснил, что если бы он просто сказал «иди вон», то, наверное, ожили бы все мертвецы на том кладбище». Луиса пробрал озноб такой сокрушительной силы, что он действительно содрогнулся. Ему вспомнился первый день в садике Элли. Тогда Гейдж заснул у него на коленях, пока они с Рэйчел слушали восторженные рассказы Элли о миссис Берримен, и у старика Макдональда была ферма. И Луис сказал дочке: «Сейчас я его уложу, и ты мне все расскажешь». А когда он нес Гейджа наверх, у него вдруг возникло дурное предчувствие, и теперь он понял. Еще тогда, в сентябре, где-то в глубине души он знал, что Гейдж скоро умрет. В глубине души он знал, что Оз, великий и ужасный, где-то уже рядом. Да, это бред, идиотское суеверие, чушь и чистая правда. Он знал еще тогда. Луис пролил пиво себе на рубашку и Чёрч устало приподнял голову, убедиться, что это был не сигнал к началу вечернего котопинания. Луис вдруг вспомнил вопрос, который задал Джаду. Вспомнил, как дернулась рука старика, сбив со стола две пустые бутылки. Одна из них разбилась. «Даже не заводи разговор о подобных вещах, Луис!» Но ему хотелось о них говорить или хотя бы думать. О кладбище домашних животных и о том другом кладбище. Мысль была очень заманчивой, и в ней имелась своя логика, которую нельзя отрицать. Чёрч погиб на дороге, и Гейдж тоже погиб на дороге. Вот он, Чёрч, снова здесь. Конечно, он изменился, в чём-то стал неприятным, но он здесь. Элли, Гейдж и Рэйчел нормально к нему относились. Да, он убивал птиц и мышей, но подобное поведение вообще свойственно кошкам. Чёрч ни в коем случае не превратился в кота-чудовище Франкенштейна. Во многом он остался таким же, как прежде. «Не ищи оправданий», — шепнул внутренний голос. «Он совсем не такой, как прежде. Это не кот, а ходячая жуть. Ворона, Луис. Помнишь ворону?» «Боже правый», — произнес Луис вслух, и не узнал собственный голос. «Боже правый, ну да, конечно. Самое время помянуть Господа не в романе о призраках и вампирах, а в самой что ни на есть реальной жизни. Господи Боже, о чем он думает? О темном богохульстве, в которое ему не верится даже теперь. Хуже того, он сейчас лгал себе. Не просто искал оправдания, а именно лгал». «А в чем тогда правда? Ты так отчаянно хочешь правды. И в чем же правда?» Но для начала хотя бы в том, что Чёрч больше не кот. Он похож на кота. Он ведет себя как кот. Но в действительности это лишь жалкое подражание. Люди этого не замечают, но могут почувствовать. Луису вспомнился вечер, когда к ним в гости пришла Чарлтон. Это была небольшая предрождественская вечеринка. После ужина они все сидели в гостиной, и Чёрч запрыгнул к ней на колени. Чарлтон тут же его согнала, и ее губы скривились в безотчетной гримасе отвращения. «Подумаешь, большое дело. Никто не стал заострять на этом внимание». Но Чарлтон и вправду скривилась. Она почувствовала, что это не кот. Луис выпил пиво и пошел за следующей банкой. Если Гейдж так же изменится, когда вернется, это будет кошмар. Он открыл банку и жадно выпил. Он и вправду напился, напился в хлам, и завтра он будет явно не в лучшей форме. «Как я хоронил сына с большого бодуна» — бестселлер Луиса Крида, автора «Как я его упустил в самый ответственный момент» и ряда других работ. Пьяный. Да. И Луис даже знал, для чего он напился, чтобы трезво обдумать эту безумную идею. Несмотря ни на что, эта идея казалась убийственно привлекательной, болезненно заманчивой и обольстительной. Да, прежде всего, обольстительной. В голове зазвучал голос Джада. «Ты это делаешь, потому что оно тебя не отпускает. Это кладбище — тайное место, и тебе хочется поделиться с кем-нибудь этой тайной, и ты ищешь причины. Они кажутся убедительными и правильными, но основная причина в том, что тебе хочется это сделать или приходится сделать». Тихий голос Джада с его тягучим выговором янки пробирал до костей, так что по коже бежали мурашки, а волосы на голове шевелились. «То, что в сердце — великая тайна, Луис. Сердце оно каменистое, как земля на том старом микмакском кладбище. Человек растит, что может, и заботиться о посевах». Луис принялся вспоминать, что еще Джад рассказывал о старом микмакском кладбище. Он принялся сопоставлять данные, сортировать информацию, отбирать самое главное, точно так же, как делал, когда готовился к экзаменам. Пес. Спот. «Я рассмотрел те места, где его зацепила проволока. Там не было шерсти, а на коже виднелись ямки». Бык. Еще одна информация к размышлению. «Лестер Морган схоронил там своего призового быка. Черного ангуса по кличке Хенротти. Лестер оттащил его на холм на санях, а спустя 2 недели он его застрелил. Бык сделался злобным, по-настоящему злобным. Но это был единственный случай, о котором я знаю. Обычно-то звери не злобятся». Он сделался злобным. Земля в человеческом сердце, она еще тверже. По-настоящему злобным. «Это единственный случай, о котором я знаю. Это твое место, и оно в тебе навсегда. На коже виднелись ямки. Хенротти, дурацкое имечко для быка, да? Человек растит, что может, и заботится о посевах. Это мои крысы и мои птицы. Я их заслужил. Это твое место, тайное место. Оно принадлежит тебе, а ты ему». Он сделался злобным, но это единственный случай, о котором я знаю». «Что еще ты хочешь заслужить, Луис, когда ветер дует в вышине и луна мастит белым светом дорожку среди лесов к этому тайному месту? Хочешь снова подняться по этим ступеням? Когда смотришь фильм ужасов, все зрители в зале знают, что герою или героине не стоит туда подниматься, что это будет большая глупость. Но в реальной жизни мы упорно лезем на эту лестницу. Курим, ездим в машине непристегнутыми, селимся вместе с семьей у дороги, по которой денно и ночно ездят большие грузовики. Ну, Луис, что скажешь? Хочешь подняться по этой лестнице? Хочешь сберечь своего мертвого сына или увидеть, что там за дверью номер один, номер два или номер три? Раз-два, марш вперед! Сделался злобным. Единственный случай. На коже виднелись «человек растит и заботится». Остатки пива Луис вылил в раковину. У него было стойкое ощущение, что его сейчас стошнит. Комната вертелась бешеной каруселью. В дверь постучали. Какое-то время ему самому показалось очень-очень долго. Он был уверен, что это просто галлюцинация. Но стук продолжался, терпеливый и неумолимый. Луису вдруг вспомнился рассказ об обезьяне и лапке, и его сковал ледяной ужас. Он ощущался буквально физически, словно мертвая рука, хранившаяся в морозилке, вдруг ожила сама по себе, забралась ему под рубашку и легла на грудь прямо над сердцем. Это был глупый образ, дурацкий и глупый, но от этого не менее жуткий. Не чуя под собой ног, Луис подошел к двери и отодвинул задвижку онемевшими пальцами. Открывая дверь, он подумал: «Это Пасху». Как говорили про Джима Моррисона, вернулся из мертвых еще круче прежнего. Там на пороге стоит Пасху в его спортивных трусах, еще круче прежнего, весь заплесневелый, как хлеб месячной давности. Пасху с его развороченной головой. Пасху, снова пришедший предупредить: «Не ходи туда!» Как там пели Animals? «Детка, прошу тебя, не уходи! Ну, пожалуйста, не уходи, детка! Ты знаешь, как я люблю тебя! Не уходи! Я прошу тебя, не уходи!» Дверь открылась, и в ветреном сумраке этой ночи между днем прощания в траурном зале и днем похорон его сына Луис увидел Джада Крэндалла, стоявшего на пороге. Прохладный полуночный ветер раздувал редкие белые волосы на голове старика. Луис попробовал рассмеяться. Время как будто повернулось вспять. Снова был вечер Дня Благодарения. Скоро они с Джадом засунут в полиэтиленовый мешок одеревеневшее, неестественно тяжелое тело кота его дочери Уинстона Черчилля и понесут его в лес. «Не спрашивай, что это. Пойдем-ка лучше в гости». «Можно войти, Луис?» — спросил Джад. Он достал из нагрудного кармана пачку Честерфилда и сунул в рот сигарету. «Скажу тебе так», — ответил Луис, — «время позднее, и я изрядно набрался пивом». «Да, по запаху чувствуется», — кивнул Джад и чиркнул спичкой. Ветер сразу ее задул. Джад зажег вторую спичку, прикрывая ее ладонями, но его руки тряслись, и ветер снова задул крошечный огонек. Джад достал третью спичку, но не стал ее зажигать, а посмотрел на Луиса, стоявшего в дверях. «Никак не зажгу», — сказал Джад. «Так ты впустишь меня или нет, Луис?» Луис посторонился, и Джад вошел в дом.